Глава 11. В детстве Серджио Фреддо мечтал работать в полиции. Он никому не говорил о своей мечте. Здесь, в Сан-Нико, полиция не показывалась. Ни один страж правопорядка не сунулся бы на забытые небесами улицы горной деревни. Серджио знал, что его отец жив лишь потому, что он школьный учитель, а учителей не трогают. Они попросту никому не нужны, и местные разборки их не касаются. И его, как сына учителя, тоже особо не дергали. Учился он плохо, понимая, что образование ему не светит, работы в этих краях нет, а в других местах все зависит от везения. Но его ждала другая судьба. Мечта сбылась. Вместо того, чтобы стать членом мелкой банды или сбежать на север в поисках работы, Серджио поступил в полицейскую школу и, отработав некоторое время в Центральной Италии, вернулся на юг, правда, не в родную Калабрию, а в соседнюю Пулью. В Пулье была своя мафия, Сакра Корона Унита, незнакомая в других частях света. Известности как соседние собратья она не имела и такой жестокостью, как на Ндрангетто, не отличалась. За пределами Пульи ее название прозвучало лишь раз, когда от взрыва заряда, подложенного у местного лицея в период разборки двух бандитских группировок, погибло несколько школьников. Но об этом быстро забыли. С мафией Серджио практически не сталкивался. Разве что с мелкими ее представителями, промышляющими наркотиками, потому что почти сразу попал в отдел, занимающийся наркоторговцами. Женился он рано и по любви. Анджелина была милой, веселой девушкой, и довольно скоро у них родились два сына. Кое-как Серджио наскреб на первый взнос по ипотеке за небольшую квартиру в пригороде Брендзини, со временем безденежье давало о себе знать все сильнее. Однажды вместе с четырьмя коллегами он проводил обыск в доме двух молодых парней, задержанных за распространение наркотиков среди школьников. Пока полицейские безуспешно искали товар на кухне и в комнатах, Серджио, которому досталась ванная комната, обнаружил целую коробку пакетов с белым порошком. И неожиданно для самого себя спрятал несколько пакетиков в карман. Найти человека, который приобретет порошок, не составило труда. Весь этот контингент он знал досконально. Через некоторое время он, не афишируя увеличение дохода, выплатил все долги за квартиру, а еще через пару лет перевелся на родину в Калабрию. Там Серджио уже ждали. Его одноклассник, Сильвестро Кальянези, сменил своего отца во главе Ндрины, в которую входила и деревня Сан-Нико. Оказывая мелкие, а порой и серьезные услуги Сильвестро, Серджио неплохо наладил свою жизнь. Рост благосостояния отразился на семейной жизни. Тихая и незаметная Анджелина стала ему уже неинтересна. Когда Сильвестро предложил Серджио баллотироваться на пост мэра Сан-Нико, Анджелина была рядом, стесняясь давала интервью, рассказывая о поддержке своего честного и ответственного мужа. Понятно, что в Сан-Нико проголосовали бы так, как пожелал босс Ндрины, но надо было сохранять приличие хотя бы внешнее. Через полгода после выборов, которые привели Серджио на пост мэра, он развелся, не спрашивая разрешения церкви, ведь обвенчаться они с Анджелиной за все годы брака так и не собрались. Вскоре он женился на блондинке Патриции, одной из первых красавиц в этих краях. Блондинки здесь встречались редко, видимо, в этом случае оказались сильны нормандские корни. Не зря их замки разбросаны по всей земле бывшей Великой Греции. Прошли годы. Серджио раз за разом избирался мэром Сан-Нико и про мелкие услуги старым приятелям давно забыл. С помощью Сильвестра перед ним открылись совсем другие перспективы и появились совсем другие деньги. В распределении государственных средств на нужды Юга ходили такие суммы, что предыдущие заработки казались Серджио детскими играми. Первая жена родила Серджио двоих сыновей, вторая – троих дочек. Но не так давно Патриция была благополучно отправлена на семейную виллу на море, а Серджио прекрасно проводил время с юными латиноамериканками, коих было достаточно в Южной Италии. Одна из них, страстная черноволосая Мария, чуть не заставила его подумать о новом браке, но вскоре ей на смену пришла очередная бразильянка, и разнообразием своей личной жизни Серджио был вполне доволен. К этому моменту жители Сан-Нико не могли и помыслить об иной кандидатуре на пост мэра. Под покровительством Сильвестро, с которым они делили миллионные прибыли от правительственных контрактов, Серджио чувствовал себя прекрасно. Понятно, что приходилось делиться и с депутатами, и с покровителями в Риме, но это уже была вотчина Сильвестро, а денег даже после уплаты всем заинтересованным лицам вполне хватало. И двоих сыновей, и троих дочек, и появлявшихся с завидной регулярностью внуков Серджио прекрасно обеспечил. Единственной головной болью оставалась семья Фоти. Младших Фоти еще можно было научить уму-разуму. Многие жители деревни промышляли в детстве мелкими кражами и рэкетом. А вот двое старших Николу и Доминику вели дела по старинке, занимаясь киднеппингом, похищением людей. И если однажды Серджио уже организовал Николу досрочное освобождение после того, как суд отправил его в тюрьму на 10 лет, то второй раз это могло не прокатить. Сильвестро позвонил мэру поздно вечером. «Я сейчас подъеду. Встретимся в баре у Бруно». Серджио отправился в бар в хорошем настроении, прихватив бутылку коллекционного коньяка в подарок главе Ндрины. Плохих известий он не ждал. Но Сильвестро швырнул бутылку в стену, и она разбилась на мелкие кусочки. «Зачем такой напиток-то переводить?» – подумал Серджио, но не успел ничего сказать, потому что Сильвестро схватил его за ворот рубашки. Со стороны они смотрелись комично. Высокий худой мэр с коротко стриженными седыми волосами и усами-щеточкой и невысокий полный голова Ндрины с блестящей лысиной. «Я тебе сколько говорил гнать отсюда этих кретинов Фоти! Гнать в шею!» В помещении бара остались лишь двое мужчин, охранников Сильвестро. Все знали, что в гневе босс способен на многое, и, видя, как бутылка дорогого коньяка летит в стену, поспешили скрыться с глаз. «Что случилось?» – попытался высвободиться Серджио. «Мне только что сообщили. Эти идиоты завалили дорожную полицию. Молись, чтобы они сюда не сунулись. Может, их не найдут? Ты сам в это веришь? Сейчас на кону контракт с поставкой лекарств в регион на 50 миллионов евро. И не хватало, чтобы сюда вся полиция провинции сбежалась. В общем, я тебя предупредил. Никто их здесь не видел, не помнит. А их, если сунутся, в 3 минуты, чтобы здесь не было». И босс вышел из бара, так хлопнув дверью, что стекла посыпались на поспешивших за ним телохранителей. Серджио возвращался домой в плохом настроении. Он даже не завел машину в гараж, а бросил ее во дворе своего дома, стоявшего в верхней части деревни и резко отличавшегося от скромных двух- и одноэтажных домов жителей Сан-Нико. Красоту в стекле и бетоне создал для него известный архитектор из Пульи. Чтобы не раздражать односельчан видами зеленых лужаек и подогреваемого бассейна около дома, весь комплекс был обнесен высоким бетонным забором, не выбивающимся из общей архитектурной картины бедной южной деревни. Однажды Серджио увидел фотографии в каком-то журнале. В горном отеле где-то в Альпах, где все было занесено снегом, люди наслаждались купанием в горячем бассейне. Пар поднимался над водой. Контраст глубоких снегов и горных вершин с горячим бассейном показался настолько привлекательным, что Серджио не пожалел денег для воплощения своей мечты. Зимы здесь, в суровых горах, были снежными и холодными, и он наслаждался плаванием в горячей воде, особенно под неспешно падающими с неба мелкими снежинками. Сильвестро и прочие местные компаньоны затеи не оценили. Им больше нравилось сидеть в зимние вечера в тепле и с бокалом вина. Знойные латиноамериканки тоже не понимали прелести зимнего купания, пусть и в горячей воде, и начинали ныть и проситься на побережье на одну из небольших принадлежащих Серджио вилл. Там климат был помягче. Фреддо зашел в дом, не раздеваясь, взял из бара бутылку виски, плюхнулся на диван и налил себе полный стакан. Выпил, не поморщившись, и налил новый. Последняя его подружка отправилась на шопинг в Милан, и никто не нарушал тишину дома. Горничная и садовник давно ушли, и Серджио мог напиваться в свое удовольствие. Предыдущая подружка была молодой и горячей, но не знала своего места. Однажды она в кругу уважаемых людей попыталась отнять у него бокал с вином и даже ударила по руке. Ей не нравилось, что с деловыми партнерами Серджио часто выпивал лишнего. Одного взгляда Сильвестру было достаточно, чтобы следующим утром очаровательная Мария получила отставку. Женщине не позволено вести себя так с приличными людьми. Он тосковал по Марии, и нынешняя подружка, как же ее зовут-то, не смогла занять место кубинки в его сердце. Но правило есть правило. Сегодня он наливался виски по другому поводу. Ясно было, что братья Фоти явятся в деревню. Если они решат спрятаться в родительском доме и приведут за собой, а это случится весьма скоро, карабинеров или полицию, то очередная денежная схема окажется под ударом. Никто не захочет сотрудничать с мэром деревни, получившей пристальное внимание полиции. И беда даже не в том, что Серджио не получит свою весьма приличную долю, а деньги имеют свойство быстро заканчиваться. Опаснее было то, что если он не решит проблему с братьями Фоти, Сильвестро может решить проблему с ним. Тут его не спасет ни участие в экономических проектах босса, ни хорошие отношения с бывшим одноклассником. Для Сильвестро иных понятий не существовало. Если кто-то стал помехой, вопрос должен быть решен. Сегодня Серджио не понравилось еще одно обстоятельство. Вместо того, чтобы дать команду своим людям, Сильвестра потребовал устранения проблемы от самого Серджио. И что теперь делать, мэр Фреддо не представлял. Бутылка подходила к концу, и мысли становились все более расплывчатыми. В дверь позвонили. Серджио нетвердо встал на ноги и отправился открывать дверь. Лицо от выпитого количества виски сильно покраснело, что было особенно заметно на фоне седых волос и усов, торчащих щеточкой. Фреддо вышел в коридор к экрану камеры видеонаблюдения. Уже стемнело, и трудно было разглядеть за воротами, кого принесло в гости без спросу. Темная машина стояла почти вплотную к входу, а лица звонившего не было видно. «Ну кто еще?» — грубо крикнул Фреддо в домофон. Звонивший мужчина поднял голову, и Серджио начал резко трезветь. У его дверей стоял Никола Фоти. Нужно было потребовать, чтобы Никола немедленно убирался из деревни, пока о его приезде не пошли слухи. Серджио открыл дверь и открыл рот, чтобы сразу высказать всю картину Фоти, но не успел. Из машины уже выходили Доминико Фоти и Микеле Макри, а Никола схватил его цепко за рукав пиджака. «Серджио, мы влипли! Помоги!» «Вы идиоты! Зачем приперлись сюда, в деревню? Нам некуда ехать! Мы влипли, нас ищут и уже идут за нами по пятам!» «За вами по пятам идет Сильвестро! Вы что, не понимаете, что не должны впутывать свой дурацкий бизнес в дела Андрины? Полицейских вы зачем тронули?» «У нас не было выбора. Или тюрьма, или деньги богатого русского. Вон за нее!» Пока Николо говорил, Микеле и Доминика открыли багажник и вытащили оттуда связанную женщину с кляпом во рту. «Умоляю, спрячь ее! Всего на неделю! К тебе придут! А мы прямо сейчас уедем, обещаю!» «Вы что творите? Как я могу ее спрятать? Вы хоть представляете, кого просите?» «У нас нет выбора. Серджио, прошу, спрячь ее!» «А иначе мы так и будем сидеть в машине у твоих ворот», — добавил до сих пор молчавший Доминико. Фреддо пробил холодный пот. Братья были действительно отмороженными и вполне могли устроиться у его ворот, раз им было уже нечего терять. «Уезжайте!» — махнул он рукой. «Быстрее и подальше отсюда! Найдете, где схорониться, пока все не утихнет!» «Без нее!» — ответил Николу. «Мы не можем рисковать!» Женщина, ословевшая от долгой дороги в багажнике, связанная и с кляпом во рту, не сопротивлялась, когда братья положили ее к ногам Серджио и направились к машине. «Да подождите вы! Давайте, заводите ее в дом! Вас кто-нибудь видел?» «Нет, на улицах пусто. Мы сразу к тебе». Доминико и Микеле занесли женщину в комнату, которую указал Фреддо, и опустили на кровать. «Ну ты же знаешь, мы в долгу не останемся», — сказал повеселевший Николу. «Вам мало юга? Вы зачем сунулись в столицу? Везли ее из Рима. Как вам в голову пришло? Вас бы обязательно хоть раз остановили». «Хотя что я?» — подумал Серджио. «У этих в головах вместо мозгов косточки от авокадо». «Там такие бабки!» — приподнял ладонь с пальцами, сложенными в круг, Доминико. «Когда мы зашли в гости к Мике, сразу поняли, это редкий шанс». «Да все будет путем. Сейчас затихнет и вернемся, и бабки срубим», — хохотнул Николу. Братья уселись в машину. «Вы хоть мобильники выбросьте!» — крикнул Серджио. «Ты че, офонарил?» — повертел у виска пальцем Николу. «Это ж айфон!» Вернувшись домой, Серджио опустился на диван и обхватил голову руками. Что теперь делать и как ему выпутаться из этой ситуации, он даже не представлял. Надо идти к Сильвестру, падать на колени. Когда босс сам обо всем узнает, будет еще хуже. Но если избавиться от женщины, Фоти не простят потерю больших денег. Куда ни глянь, выхода не было, надо было все взвесить и выбрать наименьшее зло. Фреддо вошел в комнату и уставился на лежавшую на кровати женщину. Она смотрела на него, хлопая ресницами, с которых давно потекла тушь. Темные круги размазались под глазами. «По-итальянски, понимаешь?» Женщина захлопала глазами и замычала что-то. «Я тебя сейчас развяжу, не ори!» Он жестами показал, что развяжет и что надо молчать. Женщина закивала головой. «Сейчас воды принесу». Он принес стакан виски и стакан воды. Осторожно разрезал веревки. Руки и ноги женщины были холодными и начали уже синеть. Она кашляла и кала после того, как Серджио вынул кляп у нее изо рта и начала растирать онемевшие руки, которые с трудом двигались. «Вот, выпей виски. Поможет кровь разогнать. Открывай рот». Женщина залпом выпила виски, снова закашлялась, захрипела, голос ее не слушался. Серджио протянул стакан воды, который она еле удержала трясущейся рукой, и тоже выпила залпом. Через пару минут на ее лицо вернулась краска. «Иди в ванную, от тебя воняет!» Он брезгливо посмотрел на мятую и плохо пахнувшую одежду женщины. Понятно, что за полдня в багажнике машины организм должен был взять свое. Пока женщина приходила в себя в ванной, Серджио нашел что-то из белья и одежды своей последней подружки. Даже если размер не подойдет, это лучше, чем грязные тряпки. Из ванной женщина вышла посвежевшая и почти пришедшая в себя. Платье оказалось ей впору, а вот обувь не подошла, и она шла босиком. «Пойдем покормлю!» Женщина покорно пошла за Серджио. «Глупая ситуация», — подумал Фреддо. «Может, еще и свечи зажечь для романтического ужина?» «Ты все молчишь. По-итальянски, понимаешь?» «Да». Женщина снова прокашлялась. Видимо, горло после кляпа еще болело. «Я давно живу в Италии». «Тогда слушай. Отсюда ты не выберешься. Поэтому веди себя тихо. Если что, сразу кляп и веревки. Поняла?» Она кивнула, испуганно глядя на Фреддо. «Деревня в лесу, на горе. Сама ты отсюда не сбежишь. А помогать в этих краях тебе никто не будет. Так что веди себя хорошо, и все будет в порядке. Ты же знаешь, зачем ты здесь?» «Нет». Женщина замотала головой. «Как тебя зовут?» «Карина». «Твой муж заплатит за тебя. Не волнуйся, слишком много не попросят. И тебя сразу отпустят. А меня не бойся, я тут ни при чем. Я хочу тебе помочь, и поэтому ты пока будешь у меня дома. Вот отпустить не могу, сама понимаешь, они меня убьют». Он сделал страшные глаза, а сам задумался. Куда приведет освобожденная женщина карабинеров? Конечно, к нему в дом. А значит... Значит, наплевать на Фоти, надо идти к Сильвестру и срочно решать проблему. О, Господи, куда я влип? Зачем я разрешил оставить ее здесь? Мой муж не сможет заплатить, у него нет денег. Как это нет? Ты же русская? Да. У твоего мужа достаточно денег. Можно подумать, ты не знаешь. Я же говорю, у него нет денег. Он музыкант, а я работаю в отеле. Ты же жена русского бизнесмена. Что ты мне втираешь? Разозлился Серджио. «Да нет же! Я знаю Сергея. Его зовут как вас, если по-итальянски. Серджио. Но он мне не муж». «Ох!» Она вдруг заплакала. «Если я вам все объясню, вы меня отпустите? Вы же понимаете, я никуда не побегу, никому не расскажу. Мне же здесь еще жить!» Фреддо пробрало холодом. «Вот это поворот! Если баба не врет, она наверняка не врет. Братья Фоти схватили не ту». И никаких денег им не достанется.